Если мы видим, что кто-то страдает, чья-то слеза затуманила взгляд, пусть наше сердце себя проверяет. Может быть, в этом и я виноват. Часто горячим желанием пылая, сердцу родных и далеких обнять, мы, может, сами того не желаем, близких, любимых, родных огорчать. И невниманием, то взглядом суровым, или какой-нибудь шуткой своей, или каким необдуманным словом можем мы ранить любимых друзей. После так грустно при этом бывает, нашу вину сознавая вполне, видя, что сердце родное страдает, мы остаемся стоять в стороне. Мы бы и рады, но нам несравненно легче на гору крутую взойти, чем подойти и промолвить смиренно это короткое слово «прости». Сколько от этого боли ненужной терпим мы в жизни, страдая душой, вместо того, чтобы мирно и дружно жить нам все вместе одной семьей, вместо того, чтобы одной дорогой вместе идти нам в святой Ханаан, в мире без нас обижающих много, всюду ведь ненависть, зло и обман. Дай, Боже, радовать сердце любимых, жить, чтобы окружающим улыбку дарить. В этом холодном, неласковом мире больше страданий не может и быть. Аминь.